Час от часу не легче. Один крестьянин, отправляясь на работу в поле, попросил жену не забыть прислать ему в полдень обед. Жена приготовила все и сказала дочери, чтобы та отнесла обед отцу. Молодая девушка пошла в поле. Пройдя полдороги, она остановилась на лугу, села отдохнуть под деревом и стала мечтать. — Пожалуй, скоро я и замуж выйду, — рассуждала она сама с собой. — И, может быть, у меня родится сын. Я его назову Иваном. — А что, если он вдруг умрет? И она заплакала. — Несчастная я мать! О, милый мой Иванушка! И слезы так и текли из ее глаз. И она так искренне горевала, что не заметила, как прошло время. Мать долго ждала ее возвращения и, наконец, пошла ее разыскивать. Она нашла свою дочь всю в слезах под деревом. Молодая девушка рассказала ей о причине своих слез. — Я горюю, — сказала она, — потому что подумала, что могла бы иметь сына и могла бы потерять его. При этих словах мать разразилась слезами и воскликнула: — Бедная, бедная мать, бедная дитятка, что за несчастье! И обе они безутешно проплакали до самого вечера, совсем забыв о том, что отец ждет обед. Вечером крестьянин вернулся домой, очень недовольный тем, что его оставили без обеда. Увидев, что его жена и дочь горько плачут в объятиях друг друга, он спросил: «Что случилось? Почему не принесли вы мне обеда? О чем вы обе плачете?» Жена рассказала ему об их великом горе. «Экие дуры!» — воскликнул раздосадованный крестьянин. Готов биться об заклад, что на всем свете не найдется таких глупых индюшек, как вы обе. И чтобы убедиться в этом, сейчас же отправился в путь. Он пошел в соседнюю деревню. Там строили новый дом. Оказалось, что одно бревно слишком коротко, а потому два человека взялись за оба конца бревна и тянули его изо всех сил, каждый в свою сторону, надеясь растянуть. Понятно, что все их усилия оказывались тщетными. — Что вы там делаете? — спросил заинтересованный крестьянин. Им объяснили, в чем дело. — Что вы дадите мне, если я покажу, как надо удлинить бревно? — Все, что хочешь, но мы уверены, что тебе это не удастся, как и нам. Крестьянин взял бревно и крепко соединил его гвоздями с другим, так что бревно стало вдвое длиннее. Жители деревни пришли в восторг, поблагодарили его и дали ему большую сумму денег. Немного дальше ему повстречалось на пути небольшое селение. Там каменщики только что окончили постройку дома без окон, и чтобы как-нибудь осветить дом, они выставили под солнечные лучи ящик, в который хотели собрать свет и потом перенести его в дом. — Что вы тут делаете? — спросил крестьянин. — Мы стараемся как-нибудь раздобыть свету для этого дома, — ответили каменщики и прибавили. — К сожалению, мы видим, что это невозможно, и нам придется отказаться от этого. Крестьянин без особого труда пробил в стенах дома окна, в которые сейчас же ворвались солнечные лучи и осветили его изнутри. Благодарные каменщики попросили крестьянина принять от них несколько золотых монет. В третьей деревне крестьянин увидел человека, который купил себе пару штанов и не знал, как их надеть. Он ж влез на дерево и собирался оттуда спрыгнуть в штаны. Тогда крестьянин научил его, как надо надевать штаны, и получил за свой добрый совет хорошее вознаграждение. Дальше он увидел одну старушку, которая зашла к своей соседке за пригоршней соли. Она легко просунула руку в горлышко кувшина с солью, но, забрав пригоршню, уж не могла вытянуть кулак обратно. Вся деревня, даже и лекарь, собрались вокруг и серьезно обсуждали, как помочь несчастной женщине. Крестьянин подошел к старухе и ударил ее по руке. Та раскрыла от испуга кулак и без всякого труда вытянула руку из кувшина. Жители деревни готовы были увидеть в этом чудо. Они собрали деньги и отдали их догадливому крестьянину. Он продолжал свой путь. Проходя по улицам пятой деревни, он наткнулся на свадебный поезд. Молодая, вернувшись из церкви, не могла войти в дом своего мужа, потому что дверь была слишком низкой. Гости кричали, словно угорелые, хлопотали и волновались, но никому и в голову не приходило, что молодой жене надо только слегка нагнуться. Несчастная была в отчаянии и собиралась уж вернуться к своим родителям. Недолго думая, крестьянин дал ей подзатыльник. Женщина нагнула голову от неожиданности и с размаху влетела в дом. Она была очень счастлива, а молодой муж не знал, как и благодарить своего спасителя. Затем крестьянин пошел дальше и вскоре увидел двух молодых женщин, стиравших белье. Вокруг бегал поросенок. Тут крестьянин решил еще раз испытать, насколько простирается глупость людей в этом краю. — Здравствуйте, Бог в помощь! — произнес крестьянин. — Спасибо! — ответили женщины. «Знаете ли, красавицы, зачем я обратился к вам?» «Нет. А что тебе надо?» «Дело в том, что брат этого поросенка сегодня женится, а сам поросенок должен быть шафером на свадьбе. Вот я и пришел за ним». Тут обе женщины подняли ужасную возню и принялись наряжать поросенка. «Скорее, скорее наденем на шею твой шелковый платок», — сказала одна. «А ты завяжи мой пояс. Вот мои коралловые бусы, моя шелковая воскресная юбка с розовыми и зелеными полосками». Обе женщины болтали, перебивая друг друга, и стоило посмотреть, как они наряжали поросенка, который все время похрюкивал. — Ну, готово! Что за прелестный шафер! — воскликнули обе женщины, хлопая в ладоши. Крестьянин увел поросенка. Только успел он выйти из деревни, как снял с поросенка все, что на него надели женщины, и спрятал в свой мешок. А чтобы скрыть следы, он отпустил поросенка на все четыре стороны. Между тем женщины возвратились домой и в восторге стали рассказывать мужьям, как они наряжали поросенка, который должен быть шафером. Мужья были чуточку догадливее жен, а потому рассердились и закричали на них: «Что за глупые создания! Неужели вы не поняли, что над вами только хотели посмеяться и украли у вас поросенка? Скорее, вдогонку за вором!» Один вскочил на лошадь и быстро нагнал крестьянин. «Эй, приятель!» — крикнул он ему. «Не видел ли ты человека, который вел на веревочке поросенка?» «Видел. Он пошел вон по той тропинке, через болото. Если хочешь догнать его, беги скорей, пока я подержу твою лошадь». Но и этот человек оказался ничуть не умнее других. Он сошел с лошади и дал ее крестьянину, а тот, не теряя времени даром, вскочил на нее и поскакал домой. Увидев жену и дочь, он сказал им: «Ну, на ваше счастье, я повстречал людей, которые еще глупее вас. Вам обеим повезло, потому что иначе попал б вам от меня».